Вопрос такой возникает закономерный. А понимают ли люди и чиновники, и вот руководство страны, что такое вообще страна? Ведь до поры до времени страна для тех, кто пришел из олигархата, воспринималась как некая такая плантация, которая вот там контурами определена, как границами, да, где можно пастись, и можно себе в карманы нахапать что угодно, а потом на западе, там где-то на юге жировать. И поэтому народ – это был какой-то расходный материал, как быдло такое. Да, местами ворчащее, недовольное, хрюкающее. Ну, быдло, да. А на самом деле страна – это что? Что такое держава? Держава создана народом для того, чтобы народ мог жить по-человечески, как завещали наши великомудрые предки, рода свои продлевать, и не просто потому, что так случилось по залету, а осознанно, с пониманием, кто приходит в этот мир, чтобы каждый новый пришедший человек достигал самого-самого светлого и лучшего в своей жизни, чтобы он, как родович, родившись здесь, на земле, в своей семье, в своем роду, понимал, для чего он пришел в этот мир, получал необходимые знания, необходимый опыт и переходил в служение себе, своей семье, обществу, этому миру. Чтобы проявлял самые лучшие качества, а худшие качества, чтобы он мог подчинить лучшим качествам для служения себе, семье, обществу, миру, да, роду и так далее. Вот когда мы понимаем, что страна – это собрание народа и народонаселения с проявлением воли народа, вот тогда мы понимаем, что чиновники – это на самом деле слуги народа, а не как в шутке, вот там чиновники. Слуги народа поехали в своих мерседесах с мигалками, теперь все стоят, расступившись, пропускают их. Вот если будет понимание, что страна, держава создана народом для того, чтобы народ жил по-человечески, не уничтожая себя, а процветая, что это божественная воля свыше пришедшая, то тогда все будет на своих местах. Вот тогда и не будет этого разделения на нищих и тех, кто получает в день несколько миллионов, а может уже и миллиард. Тогда все будут понимать, что только от согласия, от взаимного взаимодействия, от правильного понимания мира зависит благополучие всех и каждого, и страна становится сильнее. Вот только в этом случае все будет хорошо. Поэтому что я хочу пожелать нашим людям, нашим человекам, независимо в какой сейчас стране вы живете, понять, что мы должны выйти из состояния рабов и безмолвных животных. Что нам необходимо стать человеками. Нам необходимо осознать, что мы человеки. А человек – это хозяин земли, пространства, своего тела, которые создают обстоятельства какие-то, нужные для жизни, где он ответственный за происходящее на век, то есть на временной отрезок, который дан ему для жизни. Хозяин, но не раб, не скот. И вот тогда уже с таким пониманием и сознанием человек будет осознавать, что он рожден, чтобы сказку сделать былью, для того, чтобы проявить самые лучшие качества, о чем уже говорилось, по божественным кладам, отталкиваясь от нашей родовой культуры, от нашего наследия. И тогда не будет тех, которые приходят воровать что-то. Потому что когда человеки собираются, они назначают руководство и власть по всем инстанциям, так называемому копному праву, тех, которые правильные, которые мыслят по-человечески, исполняют волю народу, глаз Божий. Да? Или как воля Божия через глаз народа. Вот тогда только произойдут изменения. Вот когда мы поймем, что мы не просто так, что мы человеки, что мы хозяева этой жизни. Вот это я сейчас каждому желаю. Это осознать. И вот тогда кровопролитие братоубийственное прекратится. Тогда эта территория будет наша общая. И мы тогда общие дела будем творить не для того, чтобы разворовать и таньгу получить какую-то, деньгу получить, бомжи делают, распродают свое хозяйство, лишь бы только выпить, а для того, чтобы жить по-человечески, приумножая наши рода, живя по конам божественным, через любовь проявляющимся, и в любви, чтобы мы находились, в радости, счастье, здоровье, достатке. Вот это нам сейчас всем нужно понять. И тогда все это наше будет общее. Опять же, не для заработка денег, а для жизни. И тогда мы будем складывать. И тогда и руководство, и простой человек будут понимать, для чего они живут. И тогда каждый будет ради державы, а держава ради каждого. Вот сейчас, на этом изломе, нам нужно это понять. Понять, принять и сделать. Хватит ли мозгов? Вот это другой вопрос. Надеюсь, что хватит. Потому что многих, кто этого не понял, уже нет на этой земле. А со всякими там либерастами, ЛГБТшниками, заднеприводными, лесбиянками разберемся вместе. Вместе разберемся, потому что это сумасшедшие люди, уничтожающие себя от неведания, незнания, из-за распущенности своей и безудержного животного начала, которое берет верх над человеческим. Вот мы разберемся с этим совсем, когда поймем, что мы человеки, что мы хозяева жизни и что вместе надо нам это делать. Объединяй, здравствуй, на общее наше благо, а не ради бабла. Вот такое у меня пожелание. Вот такое у меня видение. Быть добром.